письма нежные очень мне нужны. Я их выучу наизусть. Через две зимы, через две весны отслужу как надо и вернусь. Через две зимы, через две весны отслужу, отслужу как надо и вернусь. Запомни, через две зимы, через две весны отслужу, отслужу как надо и вернусь. Веток шорохи за окном слышны, полдень ветреный голубой. Рассвет две зимы, рассвет две весны, разлучить сумеют нас с тобой. Разве две, разве две зимы, разве две весны, разлучить, разлучить сумеют нас с тобой. Подумай, разве две, разве две зимы, разве две весны, разлучить сумеют нас с тобой. Мне солдатские ночью снятся сны, а свидания впереди. Только две зимы, только две весны, ты в кино с другими не ходи. Только две зимы, только две весны, ты в кино с другими не ходи. Всего лишь только две зимы, только две весны, ты в кино с другими не ходи. Письма нежные очень мне нужны, я их выучу наизусть. Через две зимы, через две весны отслужу как надо и вернусь. Через две,